так говорит Господь, народ мой. Я на всем месте, и ухо мое не отяжелело слышать тебя, народ мой. О, я желаю, чтобы ты широко открыл сердце свое, принимал верою слова мои, народ мой. Подними очи к небу и воззови всем сердцем и душою своей. Ибо я, Господь, пришел благословить тебя и укрепить силою своей. Я, Господь, пришел явить любовь свою и милость к тебе, народ мой. Ибо я люблю, велико люблю тебя, Ромай, сын Ава, отче. И я желаю, чтобы ты ныне склонился и утешился у ног моих святых, народ мой. Ибо я слышу каждый вопль души, Ромай, сын Ава, отче. Я вижу каждую слезу, которую ты роняешь, когда молишься и взываешь ко мне. О, народ мой, я никогда не прошел мимо тебя. Я всегда слышу тебя и принимаю молитвы твои. В каком бы ты состоянии ни был, я люблю тебя. И хочу, чтобы ты любил меня, народ мой, Ромай, сын Ава, отче. О, как я желаю, чтобы ты доверялся мне всем сердцем и душою своею. Не думай, не смотри по сторонам, ибо я Господь, Бог твой, Ромай, сын Ава, отче. Я дарю тебе спасение, я дарю тебе милость свою, я дарю тебе любовь свою и силу свою, я дарю тебе голос свой, который ты слышишь, аллилуйя, Ромай, сын Ава, отче. О, народ мой, как велика любовь моя к тебе, как она жертвенна к тебе, народ мой. И это проявилось в сыне моем, который пострадал за тебя, который пошел на Голгофу и пролил кровь свою святую за тебя, народ мой. Будь благодарен, верь, что Господь не зря послал на сию землю сына своего. Будь благодарен Богу и верь, что я никогда не оставлю тебя, если ты будешь крепко держаться руки моей. О, народ мой, как желаю, чтобы возвеселился дух твой и возрадовалось сердце твое, что ты есть на всем месте, что я сохранил тебя до сего часа и даровал тебе эту возможность общения со мною, Ромай, сын Ава, отче. О, возрадуйся и возвеселись, народ мой, Ромай, сын Ава, отче. Возрадуйся и прославь Бога твоего, как Бога великого и всемогущего, как любящего Отца, который не оставляет тебя, Ромай, сын Ава, отче. Возвысь голос свой, народ мой, возвысь и прославь Бога, как должно, Ромай, сын Ава, отче. Не скрывай в сердце своем благодарность, не скрывай те милости, которые я явил в жизни твоей, народ мой. Обернись и посмотри на жизнь свою, сколько милости я явил, сколько раз хранила моя рука тебя на пути моем, Ромай, сын Ава, отче. Сколько жизнь твою я сохранил, сколько милости явил я, сколько даровал тебе исцелений, сколько чуда совершил в жизни твоей, ты удивлялся, Господь, как ты можешь такое совершать. О, я силен и сейчас совершать многое великое, если ты доверишься всецело сердцем своим Богу твоему. Доверься мне, народ мой, склони сердцем своим, склони выю свою, народ мой, и вознеси главу свою и мысли свои, и слова свои сердца своего к Богу твоему. И я Господь, который рядом стою, я Господь, который слышит, я Господь, который не оставляет, я Господь, который выхожу на помощь тебе, народ мой. Прославь Господа своего и прими благословение, которое я тебе даю. Аллилуйя, Ромай, сын Ава, отче. Аллилуйя, Сарабалей, сын Ава, отче. О, Рибиглей, сын Ава, отче, Романте. Аллилуйя. Аллилуйя, Сандарабалей, сын Ава, отче. Аллилуйя, Ринелей, сын Ава, отче. О, Рибиглей, сын Ава, отче. Аллилуйя. Аллилуйя, Рибиглей, сын Ава, отче. Аллилуйя, Рибиглей, сын Ава, отче. Аллилуйя, Рибиглей, сын Ава, отче. Аллилуйя, Рибиглей, сын Ава, отче. Аллилуйя, Рибиглей, сын Ава, отче. будет исцелять душу твою, который будет вразумлять тебя и освещать разум твой, народ мой. Доверься Господу, ибо я знаю, как вести тебя, народ мой. Я знаю, как наставить тебя, народ мой. Я знаю, как обличить тебя, народ мой. Я знаю, как утешить тебя и как вывести тебя из тупиков твоих, народ мой. Возлюби Бога твоего всем сердцем, всею душою, крепостью, всей силой своей, народ мой. И иди за мною в те обители, которые я веду тебя, несмотря по сторонам, но взирая на Голгофу, взирая к небу и взывая к небу, откуда приходит помощь моя, направляй свои взоры в небеса. Готовься, готовься, народ мой, чтобы встретить Господа твоего. Аминь.